Проявление сексуальности в виде мастурбации. Мы можем только порадоваться, что после того, как на основании одной единственной эрогенной зоны разобрались, что такое влечение, нам предстоит узнать уже не так много важного о сексуальном поведении ребенка. Наиболее отчетливые различия относятся к необходимым для удовлетворения действиям, которые для зоны губ состояли в сосании и которые в зависимости от положения и свойств других зон должны замениться другими мышечными действиями. Использование анальной зоны. Анальная зона, подобно зоне губ, по своему положению вполне пригодна для того, чтобы содействовать присоединению сексуальности к другим функциям тела. Эрогенное значение этой части тела следует представлять себе первоначально очень большим. Затем, благодаря психоанализу, не без удивления узнаешь, какие преобразования обычно происходят с исходящими из нее сексуальными возбуждениями и как часто у этой зоны остается на всю жизнь значительная доля генитальной раздражимости. Из-за очень частых в детские годы кишечных расстройств у этой зоны нет недостатка в интенсивных раздражениях. Энтериты в столь нежном возрасте делают детей, как принято выражаться, нервными. При возникающем позднее невротическом заболевании они оказывают существенное влияние на симптоматическое выражение невроза, в распоряжении которого они предоставляют всю сумму кишечных расстройств. Принимая во внимание оставшееся, по крайней мере в измененной форме, эрогенное значение зоны заднего прохода, не следует также пренебрегать геморроидальными влияниями, которые старая медицина считала столь важными при объяснении невротических состояний. Дети, которые используют эрогенную раздражимость анальной зоны, выдают себя тем, что задерживают каловые массы до тех пор, пока они, скопившись в большом количестве, не вызывают сильные мышечные сокращения и при прохождении через задний проход раздражают слизистую оболочку. При этом наряду с болезненными ощущениями возникают и сладострастные. Одним из вернейших признаков будущей странности характера или нервности является упорное нежелание младенца очистить кишечник, когда его сажают на горшок, то есть когда это угодно няне и его стремление осуществлять эту функцию по своему усмотрению. Ему, конечно, не важно, что пачкается его постель, он заботится только о том, чтобы не лишиться удовольствия при дефекации. Воспитатели опять-таки подозревают верное, когда называют дурными детьми, которые берегут эти отправления. Содержимое кишечника, выступающее раздражителем сексуально-чувствительной поверхности слизистой оболочки и ведущее себя как предтеча другого органа, которому предстоит вступить в действие только по прошествии фазы детства, имеет у младенца и другое значение. Оно воспринимается им как собственная часть тела, представляет собой первый подарок, через выдачу которого может выражаться уступчивость маленького существа по отношению к своему окружению, а через отказ это делать — упрямство. Вместо подарка он затем получает значение ребенка, который, согласно одной из инфантильных сексуальных теорий, приобретается через еду и рождается через кишечник. Сдерживание фекальных масс, которое сначала является преднамеренным, чтобы использовать их для мастурбационного, так сказать, раздражения зоны заднего прохода или употребить по отношению к воспитателям, впрочем, представляет собой одну из причин запоров, столь часто возникающих у невропатов. Все значение анальной зоны отражается в факте, что встречается лишь малое число невротиков, у которых не было бы своих особых капрологических обычаев, церемоний и тому подобного, тщательно ими скрываемых. Примечание. В одной работе, которая чрезвычайно углубляет понимание нами значения анальной эротики, Лу Андреас Саламе указала на то, что история первого запрета, предъявленного ребенку, запрета получать удовольствие от анальной функции и ее продуктов, имеет решающее значение для всего его развития. По этому поводу маленькое существо должно впервые почувствовать враждебный его влечением окружающий мир, научиться отделять свое собственное существо от этого чуждого мира, а затем осуществить первое вытеснение своих возможностей получения удовольствия. Отныне анальное остается символом всего того, что необходимо отбросить, устранить из жизни. Требуемому позднее отделению анальных процессов от генитальных препятствуют близкие анатомические и функциональные аналогии и отношения между ними. Генитальный аппарат остается по соседству с клоакой, а у женщины даже лишь позаимствованным. Настоящее мастурбационное раздражение анальной зоны при помощи пальца, вызванное центрально обусловленным или периферически подкрепляемым зудом, отнюдь нередкое явление у детей старшего возраста. Использование генитальной зоны. Среди эрогенных зон детского тела имеется одна, которая, несомненно, не играет первую роль и не может быть носительницей самых ранних сексуальных побуждений, но которой уготована важная роль в будущем. У мальчика и у девочки она имеет отношение к мочеиспусканию. Головка пениса, клитор. И у первого она покрыта слизистым мешком, а потому не испытывает недостатка в раздражениях секретами, которые уже в раннем возрасте могут вызывать сексуальные возбуждения. Сексуальные проявления этой эрогенной зоны, относящиеся к действительным половым органам, образуют начало более поздней, нормальной половой жизни. Вследствие анатомического положения, наводнения секретами, умывания и вытирания при гигиеническом уходе за телом и вследствие определенных случайных возбуждений, таких как перемещение кишечных паразитов у девочек, становится неизбежным, что ощущение удовольствия, которое способны давать эти части тела, обращает на себя внимание ребенка уже в младенческом возрасте и пробуждает потребность в его повторении. Если окинуть взглядом совокупность имеющихся условий и принять во внимание, что гигиенические мероприятия едва ли могут воздействовать иначе, чем загрязнение, то нельзя будет отказаться от мнения, что через младенческий онанизм, которого вряд ли избегает хоть один индивид, устанавливается будущий примат этой эрогенной зоны в половой деятельности. Действие, устраняющее раздражение и дающее удовлетворение, состоит в потирающем прикосновении рукой или в несомненно рефлекторно обусловленном надавливании рукой или сомкнутыми бедрами. Последний прием гораздо чаще применяется девочкой. У мальчика предпочтение руки уже указывает на то, какой важный вклад в мужскую сексуальную деятельность когда-нибудь внесет влечение к овладению. Примечание. Необычные технические приемы при занятии онанизмом в более поздние годы, по-видимому, указывают на влияние преодоленного запрещения онанировать. Если я укажу, что следует различать три фазы инфантильной мастурбации, то это лишь будет способствовать большей ясности. Первая относится к младенческому периоду, вторая — к кратковременному расцвету сексуальной деятельности в возрасте около 4 лет, и только третья соответствует пубертатному онанизму, который зачастую расценивается как единственный. Вторая фаза детской мастурбации. По-видимому, спустя короткое время младенческий онанизм исчезает, однако его непрерывное продолжение до пубертата может оказаться первым существенным отклонением от развития, к которому стремится культурный человек. Однажды в детские годы после периода младенчества, обычно до 4 года жизни, сексуальное влечение этой генитальной зоны вновь пробуждается и затем какое-то время сохраняется до нового подавления или продолжается непрерывно. Возможные обстоятельства чрезвычайно разнообразны, их можно выяснить только путем детального анализа отдельных случаев. Но все частности этой второй фазы инфантильных проявлений сексуальности оставляют после себя глубочайшие бессознательные следы впечатлений в памяти человека, определяют развитие его характера, если человек остается здоровым, и симптоматику его невроза, если он заболевает после достижения половой зрелости. Примечание. Почему сознание вины невротиков постоянно, как это еще недавно признал Блейлер, связывается с воспоминаниями о занятии онанизмом, чаще всего в пубертатный период? Этот вопрос ждет своего исчерпывающего аналитического объяснения. Самым грубым и самым важным фактором такой обусловленности является, возможно, тот факт, что онанизм представляет собой осуществление всей инфантильной сексуальности и поэтому способен взять на себя с нею связанные чувства вины. В последнем случае этот сексуальный период забывается. Свидетельствующие о нем бессознательные воспоминания смещаются. Я уже упоминал, что хотел бы связать также и нормальную инфантильную амнезию с этой инфантильной сексуальной деятельностью. Благодаря психоаналитическому исследованию удается довести забытое до сознания и устранить этим давление, проистекающее из бессознательного психического материала. Возвращение младенческой мастурбации. Сексуальное возбуждение младенческого возраста возвращается в указанные детские годы либо в виде центрально обусловленного раздражения, напоминающего зуд, который требует анонистического удовлетворения, либо в виде процесса, сходного с полюцией, который, аналогично полюции в зрелом возрасте, приводит к удовлетворению без каких-либо действий. Последний случай чаще встречается у девочек, а также во второй половине детства. Его обусловленность не совсем понятна, и, по-видимому, зачастую, но не всегда, его предпосылкой является период более раннего активного онанизма. Симптоматика этих сексуальных проявлений очень бедна. Вместо пока еще не развитого полового аппарата, как правило, дает о себе знать мочеиспускательный аппарат, так сказать, в качестве его опекуна. Большинство так называемых заболеваний мочевого пузыря этого времени являются сексуальными заболеваниями. Ночное недержание мочи, если оно не представляет собой эпилептического припадка, соответствует полюции. Для нового появления сексуальной деятельности решающее значение имеют внутренние причины и внешние поводы. В случаях невротического заболевания те и другие можно угадать по форме симптомов и полностью их раскрыть посредством психоаналитического исследования. О внутренних причинах мы поговорим позднее. Случайные внешние поводы приобретают к этому времени большое и неослабевающее значение. Во главе стоит влияние соблазнения, из-за которого ребенок преждевременно становится сексуальным объектом, и при оставляющих глубокое впечатление обстоятельствах знакомится с удовлетворением генитальных зон, которые он затем чаще всего вынужден возобновлять с помощью онанизма. Такое влияние может исходить от взрослых или от других детей. Не могу не признать, что в моей статье 1896 года об этиологии истерии я переоценил его частоту или значение, хотя тогда я еще не знал, что индивиды, оставшиеся нормальными, в детские годы могли иметь такие же переживания и поэтому оценивал соблазнение выше, чем факторы сексуальной конституции и развития. Примечание. Хелвок Эллис в приложении к своему научному трактату «Половое чувство» 1903 привел множество автобиографических сообщений людей, которые впоследствии в основном остались нормальными, об их первых сексуальных побуждениях в детстве и о поводах к ним. Само собой разумеется, чтобы пробудить сексуальную жизнь ребенка, не требуется соблазнение, и такое пробуждение может происходить спонтанно по внутренним причинам. Полиморфно-извращенная предрасположенность. Поучительно, что под влиянием соблазнения ребенок может стать полиморфно-извращенным, что его можно склонить ко всевозможным извращениям. Это свидетельствует о том, что он приносит с собой такую способность в своем предрасположении. Совершение тех или иных действий поэтому встречает так мало сопротивления, что душевные плотины против сексуальных излишеств, стыд, отвращение и мораль, в зависимости от возраста ребенка, пока еще не воздвигнуты или находятся в стадии образования. В этом отношении ребенок ведет себя так, как средняя нецивилизованная женщина, у которой сохраняются такие же полиморфно извращенные наклонности. При обычных условиях такая женщина может оставаться сексуально нормальной, но под руководством умелого соблазнителя приобретает вкус ко всякого рода перверсиям и придерживается их в своей сексуальной деятельности. Такое же полиморфное, то есть инфантильное предрасположение использует затем проститутка в своей профессиональной деятельности. А при огромном количестве проституированных женщин и таких, которым следует приписать склонность к проституции, хотя они избегли этой профессии, становится окончательно невозможным не признать в таком предрасположении ко всем перверсиям нечто общечеловеческое и первоначальное. Парциальные влечения. Впрочем, влияние соблазнения не помогает выявить первоначальные условия полового влечения, а также запутывает наше его понимание, преждевременно предоставляя ребенку сексуальный объект, в котором инфантильное сексуальное влечение пока не нуждается. Между тем, мы должны признать, что детская сексуальная жизнь при всем господстве эрогенных зон проявляет компоненты, для которых с самого начала в качестве сексуальных объектов принимаются во внимание другие люди. Компонентами подобного рода являются находящиеся в известной независимости от эрогенных зон влечение к разглядыванию и показыванию себя, и к жестокости, которые только позднее вступают в тесную связь с генитальной жизнью, но уже в детские годы проявляют себя как поначалу отделенные от эрогенной сексуальной деятельности самостоятельные стремления. Маленький ребенок вначале бесстыден и в определенные ранние годы проявляет недвусмысленное удовольствие от обнажения своего тела, особенно подчеркивая свои половые органы. Противоположность этой считающейся извращенной наклонности, интерес к разглядыванию половых органов других людей, проявляется, вероятно, в несколько более поздние годы, когда препятствие в виде чувства стыда уже достигло некоторого развития. Под влиянием соблазнения воеристская перверсия может приобрести большое значение для сексуальной жизни ребенка. И все же из моих исследований детского возраста здоровых людей и невротических больных я должен сделать вывод, что влечение к разглядыванию может проявиться у ребенка как спонтанное выражение сексуальности. Маленькие дети, внимание которых направлено на собственные гениталии, по большей части при мастурбации, обычно делают дальнейший шаг без посторонней помощи и проявляют живой интерес к гениталиям своих товарищей по играм. Поскольку возможность удовлетворить такое любопытство появляется в основном лишь при удовлетворении обеих выделительных потребностей, такие дети становятся воеристами, усердно подглядывают за другими во время мочеиспускания или дефекации. После наступившего вытеснения этих наклонностей интерес к разглядыванию гениталий других людей, своего или противоположного пола, сохраняется в виде мучительного навязчивого стремления, которое затем в ряде невротических случаев снабжает значительной энергией, присущей влечению, образование симптомов. Еще более независимо от обычной, связанной с эрогенными зонами сексуальной деятельности, у ребенка развивается компонент жестокости сексуального влечения. Детскому характеру вообще присуща жестокость, поскольку препятствие, удерживающее влечение к овладению от причинения боли другим, то есть способность к состраданию, развивается сравнительно поздно. Как известно, основательный психологический анализ этого влечения пока еще не удался. Мы можем предположить, что импульсы жестокости происходят от влечения к овладению и проявляются в сексуальной жизни в такое время, когда гениталии еще не получили своего более позднего значения. Они властвуют в фазе сексуальной жизни, которую мы в дальнейшем опишем как догенитальную организацию. Примечание переводчика. Последние полтора предложения в своей нынешней форме появились в 1915 году. В изданиях 1905 и 1910 годов они звучали следующим образом. Мы можем предположить, что импульсы жестокости проистекают из независимых от сексуальности источников, но благодаря анастомозу, поперечному соединению, способны вступить в раннюю связь с источниками того и другого. Вместе с тем наблюдение показывает, что между сексуальным развитием и развитием влечений к разглядыванию и жестокости существуют влечения, которые вновь ограничивают утверждаемую независимость обоих влечений. Дети, отличающиеся особой жестокостью по отношению к животным и товарищам, как правило, справедливо вызывают подозрения в интенсивной и преждевременной сексуальной деятельности эрогенных зон. И при совпадении с преждевременной зрелостью всех сексуальных влечений, эрогенная сексуальная деятельность, по-видимому, все же первична. Отсутствие ограничений, обусловленных состраданием, угрожает тем, что эта возникшая в детстве связь жестоких влечений с эрогенными в дальнейшей жизни окажется нерасторжимой. В качестве эрогенной причины пассивного влечения к жестокости, мазохизма, болезненное раздражение кожи ягодиц известно всем воспитателям со времен исповеди Жан-Жака Руссо. Они правильно вывели из этого требования, что телесного наказания, чаще всего относящегося именно к этой части тела, не должно иметь места у всех детей, у которых вследствие последующих требований культурного воспитания либидо может быть оттеснено на коллатеральные пути. Примечание. К вышеизложенным положениям об инфантильной сексуальности я пришел в 1905 году, в основном благодаря результатам психоаналитического исследования взрослых. В то время непосредственные наблюдения над ребенком не могли быть в полной мере использованы и дали только отдельные указания и ценные подтверждения. С тех пор, благодаря анализу отдельных случаев нервных заболеваний в нежном возрасте, удалось прийти к непосредственному пониманию инфантильной психосексуальности. Я могу с удовлетворением указать на то, что непосредственное наблюдение полностью подтвердило выводы психоанализа и тем самым дало хорошие доказательства надежности этого метода исследования. Кроме того, анализ фобии пятилетнего мальчика, 1909, научил кое-чему новому, к чему не были подготовлены психоанализом. Например, тому, что сексуальная символика, изображение сексуального посредством несексуальных объектов и отношений, начинается с первых же лет овладения речью. Далее мое внимание обращали на отсутствие приведенного выше описания, в котором в интересах наглядности различия в понятиях обеих фаз ауторотизма и объектной любви излагается как разделенное также во времени. Однако из упомянутых анализов, а также из сообщений Белла, становится очевидным, что в возрасте от 3 до 5 лет дети способны совершать вполне отчетливый, сопровождающийся сильными аффектами, выбор объекта. Инфантильное сексуальное исследование. Влечение к знанию. Примерно в это же время, когда сексуальная жизнь ребенка достигает своего первого расцвета, в возрасте от 3 до 5 лет, у него также появляются зачатки той деятельности, которой приписывают влечение к знанию или исследованию. Влечение к знанию нельзя ни отнести к элементарным компонентам влечений, ни подчинить исключительно сексуальности. Его поведение, с одной стороны, соответствует сублимированному способу овладения, с другой стороны, оно задействует энергию стремления к разглядыванию. Но его отношение к сексуальной жизни является особенно важным, ибо мы узнали из психоанализа, что влечение к знанию у детей непредвиденно рано и неожиданно интенсивно притягивает к себе сексуальные проблемы, и, возможно, оно даже пробуждается ими. Загадка сфинкса. Исследовательской деятельностью у ребенка движут не теоретические, а практические интересы. Угроза условиям его существования из-за реального или предполагаемого появления нового ребенка, страх потерять в связи с этим событием заботу и любовь заставляет его задуматься и делает проницательным. Соответственно, история ее возникновения, первая проблема, которая его занимает, это не вопрос о различии полов, а загадка, откуда берутся дети. С небольшим искажением, которое легко поправить, это также загадка, которую задавала фиванская сфинкс. Факт существования двух полов ребенок сначала принимает без сопротивления и раздумий. Мальчику совершенно естественно предположить, что такие же гениталии, как его собственные, имеются у всех известных ему людей, и ему невозможно соотнести отсутствие таковых с его представлением об этих других людях. Мальчик стойко придерживается этого убеждения, упорно защищает его от противоречий, возникающих вследствие наблюдения, и отказывается от него только после тяжелой внутренней борьбы — комплекс кастрации. Замещающие образование этого утраченного пениса у женщины играют важную роль в образовании различных перверсий. Примечание. У нас есть все основания говорить о комплексе кастрации у женщин. Дети как женского, так и мужского пола создают теорию, что женщина также вначале имела пенис, который затем был утрачен в результате кастрации. Приобретенные в конце концов убеждения, что женщина не обладает пенисом, нередко оставляет после себя у индивида мужского пола стойкое пренебрежительное отношение к противоположному полу. Предположение о наличии у всех людей одинаковых мужских гениталий представляет собой первую из удивительных и чреватых последствиями инфантильных сексуальных теорий. Ребенку мало проку с того, что биологическая наука оправдывает его предрассудки и признает женский клитор соответствующей замены пениса. Маленькая девочка не впадает в подобное отрицание, когда видит иначе устроенные гениталии мальчика. Готова это тут же признать, и у нее просыпается зависть к пенису, достигающая кульминации в желании также быть мальчиком, которое впоследствии имеет большое значение. Теории рождения. Многие люди могут четко припомнить, как интенсивно в предпубертатный период интересовались вопросом, откуда берутся дети. Анатомические решения звучали тогда совершенно по-разному. Они появляются из груди, или их вырезают из живота, или пупок открывается, чтобы их пропустить. О соответствующем исследовании в ранние детские годы вне анализа вспоминают лишь в редких случаях. Оно давно подверглось вытеснению, но его результаты были совершенно аналогичными. Детей получают от того, что едят что-то определенное, как в сказке, и они рождаются через кишечник, как при дефекации. Эти детские теории напоминают о приспособлениях, встречающихся в животном мире, в частности, о клаке у типов, стоящих ниже млекопитающих. Садистское понимание полового акта. Если дети в столь нежном возрасте становятся свидетелями полового сношения между взрослыми, к чему дает повод убеждение взрослых, что маленький ребенок пока еще не может понять ничего сексуального, то они могут истолковать сексуальный акт только как своего рода избиение или насилие, то есть в садистском смысле. Психоанализ позволяет нам также узнать, что такое впечатление в раннем детстве во многом способствует предрасположению к последующему садистскому смещению сексуальной цели. В дальнейшем дети много занимаются проблемой, в чем может состоять половое сношение или как его понимать, что означает быть замужем или женатым, и чаще всего ищут раскрытие этой тайны в общности с функциями мочеиспускания или испражнения. Типичная неудача детского сексуального исследования. В целом, о детских сексуальных теориях можно сказать, что они являются отображением собственной сексуальной конституции ребенка, и, несмотря на их причудливые заблуждения, свидетельствуют о большем понимании сексуальных процессов, чем это можно было бы предполагать у их создателей. Дети воспринимают также изменения при беременности у матери и умеют их правильно истолковать. Басни Прайста очень часто рассказываются слушателям, которые относятся к ней с глубоким, но по большей части немым недоверием. Но поскольку детскому сексуальному исследованию остаются неведомы два элемента — роль оплодотворяющего семени и существование женского полового отверстия, впрочем, именно те пункты, в которых инфантильная организация пока еще отстает, усилия инфантильных исследователей все же регулярно остаются бесплодными и заканчиваются отказом, который нередко оставляет после себя стойкое ослабление влечения к знанию. Сексуальные исследования в эти ранние детские годы всегда проводятся в одиночестве. Оно означает первый шаг к самостоятельной ориентировке в мире и ведет к значительному отчуждению ребенка от окружающих его людей, которые прежде пользовались полным его доверием. Фаза развития сексуальной организации. До сих пор в качестве характерных особенностей инфантильной сексуальной жизни мы подчеркивали, что в сущности она является аутоэротической, находит свой объект на собственном теле, и что ее отдельные парциальные влечения, в целом не связанные и независимые друг от друга, стремятся к получению удовольствия. Завершением развития является так называемая нормальная сексуальная жизнь взрослого человека, в которой получение удовольствия стало служить функцией продолжения рода, а парциальные влечения под приматом одной единственной эрогенной зоны образовали прочную организацию для достижения сексуальной цели с посторонним сексуальным объектом. Догенитальные организации. Изучение с помощью психоанализа торможений и нарушений в этом процессе развития позволяет нам выявить зачатки и предварительные ступени такой организации парциальных влечений, которые составляют своего рода сексуальный режим. Эти фазы сексуальной организации обычно протекают ровно, выдавая себя разве что в виде намеков. И только в патологических случаях они активируются и становятся заметными для поверхностного наблюдения. Организации сексуальной жизни, в которых генитальные зоны еще не начали играть свою главенствующую роль, мы хотим назвать догенитальными. До сих пор мы познакомились с двумя такими организациями, которые напоминают, так сказать, возврат к раннему животному состоянию. Первой такой догенитальной сексуальной организацией является оральная, или, если хотите, каннибальская. Сексуальная деятельность еще не отделена здесь от принятия пищи. Противоположности внутри ее еще не дифференцированы. Объект одной деятельности является одновременно и объектом другой. Сексуальная цель состоит в поглощении объекта, прототипе того, что позднее в качестве идентификации будет играть столь значимую психическую роль. Как остаток этой фиктивной, навязанной нам патологии фазы организации, можно рассматривать сосание, при котором сексуальная деятельность, отделенная от деятельности, связанной с принятием пищи, отказалась от постороннего объекта ради объекта на собственном теле. Вторая догенитальная фаза — это анально-садистская организация. Здесь уже образовалась противоположность, которая пронизывает сексуальную жизнь. Но ее пока еще нельзя назвать мужской и женской. Она должна называться активной и пассивной. Активность проявляется благодаря действующему преимущественно через мускулатуру влечению к овладению. А эрогенная слизистая оболочка кишечника проявляет себя как орган с пассивной сексуальной целью. Для обоих стремлений имеются объекты, которые, однако, не совпадают. Наряду с этим другие парциальные влечения ведут себя аутоэротическим образом. Следовательно, в этой фазе уже можно выявить сексуальную полярность и посторонний объект. Организация и подчинение функции продолжения рода пока отсутствуют. Амбивалентность. Эта форма сексуальной организации может уже сохраняться всю жизнь и постоянно притягивать к себе значительную часть сексуальных проявлений. Преобладание садизма и роль клоаки, которую играет анальная зона, придает ей ярко выраженный архаичный характер. Другая ее особенность заключается в том, что пары противоположных влечений сформированы примерно одинаковым образом. Их соотношение, по удачному выражению Блейлера, называется амбивалентностью. Предположение о догенитальных организациях сексуальной жизни основывается на анализе неврозов, и едва ли его можно понять без связи с этим знанием. Мы можем рассчитывать, что продолжение аналитической работы даст нам еще больше сведений о стремлении и развитии нормальной сексуальной функции. Чтобы дополнить картину инфантильной сексуальной жизни, необходимо иметь в виду, что зачастую или регулярно, уже в детские годы, совершается выбор объекта, который мы представили как характерный для пубертатной фазы развития. А именно таким образом, что все сексуальные стремления направляются на единственного человека, с помощью которого они хотят достичь своих целей. В таком случае это является наибольшим приближением к окончательной форме сексуальной жизни после пубертата, какое только возможно в детские годы. Отличие от последней состоит лишь в том, что объединение парциальных влечений и подчинение их примату гениталий в детстве не происходит, а если и происходит, то лишь в очень неполной мере. Установление этого примата, служащего продолжению рода, является, следовательно, последней фазой, которую сексуальная организация проходит в своем развитии. Двукратный выбор объекта. Можно считать типичным событием, что выбор объекта происходит двукратно, в два приема. Первый выбор начинает совершаться в возрасте между 2 и 5 годами. А в латентный период приостанавливается или даже регрессирует. Он отличается инфантильной природой своих сексуальных целей. Второй выбор совершается с наступлением пубертата и определяет окончательную форму сексуальной жизни. Факт двухвременного выбора объекта, который по существу сводится к воздействию латентного периода, становится очень чрезвычайно важным для нарушения этого конечного состояния. Результаты инфантильного выбора объекта проявляются в более поздний период. Они либо сохраняются в том же виде, либо обновляются ко времени пубертата. Вследствие развития вытеснения, происходящего между двумя этими фазами, ими, однако, невозможно воспользоваться. Их сексуальные цели ослабились, и теперь они представляют собой то, что мы можем охарактеризовать как нежное течение сексуальной жизни. Только психоаналитическое исследование может выявить, что за этой нежностью, почитанием и уважением скрываются старые, ставшие теперь непригодными сексуальные стремления инфантильных парциальных влечений. Выбор объекта в пубертатный период должен отказаться от инфантильных объектов и возобновиться как чувственное течение. Несовпадение обоих течений довольно часто приводит к тому, что не может быть достигнут один из идеалов сексуальной жизни — объединение всех желаний в одном объекте. Источники инфантильной сексуальности. В стремлении проследить происхождение сексуального влечения мы до сих пор полагали, что сексуальное возбуждение возникает а. как подражание удовлетворению, пережитому в связи с другими органическими процессами, б. благодаря соответствующему раздражению периферических эрогенных зон, в. как выражение некоторых не совсем понятных нам по своему происхождению влечений, таких как влечение к разглядыванию и влечение к жестокости. Психоаналитические исследования, возвращающиеся к детству от более позднего периода и одновременно наблюдение над ребенком, открывают нам и другие постоянные источники сексуального возбуждения. Наблюдение над детьми имеет тот недостаток, что оно имеет дело с объектами, которые можно с легкостью неверно истолковать. Психоанализ затрудняется тем, что он может прийти к своим объектам и своим выводам только долгими обходными путями. Однако в своем взаимодействии оба метода достигают достаточной степени надежности своих научных выводов. При исследовании эрогенных зон мы уже обнаружили, что эти участки кожи просто-напросто обладают повышенной возбудимостью, которая в известной степени присуща всей поверхности кожи. Поэтому мы не будем удивлены, узнав, что известным видам общей раздражимости кожи следует приписать весьма отчетливые эрогенные воздействия. Среди них мы подчеркиваем прежде всего температурное раздражение. Возможно, таким образом нам станет также понятным терапевтический эффект теплых ванн. Механические возбуждения. Далее мы должны здесь присоединить сексуальные возбуждения, создаваемые ритмическими механическими сотрясениями тела, среди которых необходимо выделить три вида воздействия раздражителей. На чувственный аппарат вестибулярных нервов, на кожу и на глубокие части, мышцы, суставной аппарат. Из-за возникающих при этом ощущений удовольствия важно подчеркнуть, что мы, не делая различий, можем постоянно использовать понятие «сексуальное возбуждение» и «удовлетворение», и это делает нас обязанными в дальнейшем поискать этому объяснение. Доказательством появления удовольствия, вызываемого известными механическими сотрясениями тела, служит, следовательно, тот факт, что дети очень любят пассивные игры движений, такие как качание и подбрасывание, и непрерывно требуют их повторения. Примечание. Некоторые люди могут припомнить, что, качаясь на качелях, непосредственно ощущали как сексуальное удовлетворение столкновение движущегося воздуха с гениталиями. Как известно, чтобы усыпить беспокойных детей, регулярно используется убаюкивание. Сотрясения при езде в экипаже и позднее по железной дороге оказывают такое завораживающее воздействие на детей старшего возраста, что, по крайней мере, все мальчики хоть раз в жизни хотят стать кучерами и кондукторами. К тому, что происходит на железной дороге, они обычно проявляют загадочный, необычайно большой интерес. А в возрасте, когда усиливается деятельность фантазии незадолго до пубертата, это становится у них ядром чисто сексуальной символики. Принуждение связывать поездку по железной дороге с сексуальностью исходит, очевидно, из приятного характера двигательных ощущений. Если затем к этому добавляется вытеснение, обращающее в противоположность столь многое из того, чему дети оказывают предпочтение, то эти же люди, подрастая или став взрослыми, реагируют на качание тошнотой, ужасно устают от поездки по железной дороге или проявляют склонность к приступам страха во время поездки и защищаются от повторения неприятного переживания с помощью страха перед железной дорогой. Затем здесь добавляется, пока еще непонятный, факт, что в результате совпадения испуга и механического сотрясения возникает тяжелый истериформный травматический невроз. По крайней мере, можно предположить, что эти влияния, которые при небольшой интенсивности становятся источниками сексуального возбуждения, воздействуя в чрезмерном количестве, вызывают глубокое расстройство сексуального механизма или химизма. Мышечная деятельность. Известно, что активная мышечная деятельность является потребностью для ребенка, от удовлетворения которой он получает необычайное удовольствие. Имеет ли это удовольствие нечто общее с сексуальностью, включает ли оно само сексуальное удовлетворение или может стать поводом к сексуальному возбуждению, это может стать предметом критических рассуждений, которые будут направлены, пожалуй, и против ранее высказанного утверждения, что удовольствие от ощущений пассивного движения воздействует сексуальным образом или вызывает сексуальные возбуждения. Но факт заключается в том, что по рассказам многих людей первые признаки возбуждения в своих гениталиях они ощутили во время драки или борьбы с товарищами. Однако в этой ситуации помимо общего мышечного напряжения оказывает воздействие еще и соприкосновение с участками кожи противника. Склонность к мышечной борьбе с определенным человеком, как и к словесной борьбе в более поздние годы, милые бронятся, только тешатся, относятся к явным признакам направленного на него выбора объекта. В том, что мышечная деятельность способствует сексуальному возбуждению, можно было бы усмотреть одну из причин садистского влечения. Для многих индивидов инфантильная связь между дракой и сексуальным возбуждением является одним из определяющих факторов, предпочитаемой впоследствии направленности их полового влечения. Примечание. Анализ случаев невротического расстройства ходьбы и страха пространства устраняет сомнения в сексуальной природе удовольствия, получаемого от движения. Как известно, современное культурное воспитание в большом объеме использует спорт для отвлечения молодежи от сексуальной деятельности. Правильнее было бы сказать, что оно заменяет сексуальное удовольствие удовольствием от движения и оттесняет сексуальную деятельность к одному из ее аутоэротических компонентов. Аффективные процессы. Меньшему сомнению подлежат остальные источники сексуального возбуждения ребенка. Благодаря непосредственному наблюдению, равно как и последующему исследованию, легко установить, что все более интенсивные аффективные процессы, даже возбуждение, вызванное испугом, распространяются на сексуальность, что, впрочем, может способствовать пониманию патогенного влияния таких душевных переживаний. У школьника страх перед экзаменом, напряжение, вызванное трудноразрешимой задачей, могут существенно повлиять на прорыв сексуальных проявлений и на отношение к школе, поскольку при таких обстоятельствах довольно часто возникает чувство раздражения, заставляющее прикасаться к гениталиям, или процесс, похожий на полюцию, со всеми его приводящими в замешательство последствиями. Поведение детей в школе, задающие учителям вдоволь загадок, вообще следует соотнести с зарождающейся сексуальностью школьников. Сексуально возбуждающее воздействие некоторых неприятных самих по себе эффектов, тревоги, боязливости, страха, у большого числа людей сохраняется также и в зрелой жизни, и, пожалуй, служит объяснением того, почему так много людей стремятся испытать подобные ощущения, если только определенные побочные обстоятельства, принадлежность к иллюзорному миру, чтение, театр, не притупляют серьезность ощущения неудовольствия. Если бы можно было допустить, что интенсивные болезненные ощущения оказывают такое же эрогенное воздействие, особенно если боль приглушена каким-нибудь превходящим обстоятельством или удерживается дольше, то в этом отношении заключалась бы одна из основных причин садомазохистского влечения, многообразный и сложный состав которого мы, таким образом, начинаем постепенно понимать. Интеллектуальная работа. Наконец, совершенно очевидно, что следствием концентрации внимания на интеллектуальной работе и умственного напряжения в целом у многих молодых и более зрелых людей является сопутствующее сексуальное возбуждение, которое, пожалуй, необходимо считать единственной настоящей причиной нервных расстройств, которым обычно дают весьма сомнительное объяснение, сводящееся к умственному переутомлению. Если теперь, после этих сообщенных опытов и указаний, которые не являются ни полными, ни окончательными, мы окинем взором источники детского сексуального возбуждения, то сможем предугадать или выявить следующие общие свойства. По-видимому, все делается для того, чтобы привести в действие процесс сексуального возбуждения, сущность которого, правда, стала для нас весьма загадочной. Об этом прежде всего заботятся более или менее непосредственным образом возбуждение чувствительных поверхностей, кожи и органов чувств, и самым непосредственным образом раздражающее воздействие на определенные участки тела, которые называются эрогенными зонами. В этих источниках сексуального возбуждения решающее значение имеет качество раздражений, хотя и момент интенсивности при боли не совсем безразличен. Но кроме того, в организме имеются приспособления, вследствие которых в качестве побочного явления в целом ряде внутренних процессов возникает сексуальное возбуждение, как только интенсивность этих процессов переходит известные количественные границы. То, что мы назвали парциальными сексуальными влечениями, либо непосредственно происходит из-за этих внутренних источников сексуального возбуждения, либо составляется из тех вкладов, которые вносят эти источники и эрогенные зоны. Возможно, в организме не происходит ничего более значительного, что отдавало бы свои компоненты для возбуждения сексуального влечения. В настоящее время мне кажется невозможным сделать эти общие положения более ясными и надежными. И я возлагаю за это ответственность на два момента. Во-первых, на новизну всего способа рассмотрения, и, во-вторых, на то обстоятельство, что сущность сексуального возбуждения нам совершенно неизвестна. И все же я не хотел бы отказаться от двух замечаний, сулящих нам открыть вид вдаль. Различные сексуальные конституции. А. Если прежде мы видели возможность обосновать многообразие врожденных сексуальных конституций различным развитием эрогенных зон, то же самое мы можем попытаться проделать и теперь с привлечением непосредственных источников сексуального возбуждения. Мы можем предположить, что хотя эти источники обеспечивают притоки у всех индивидов, не у всех людей они одинаково сильны, и что предпочтительное развитие отдельных источников сексуального возбуждения способствует дальнейшей дифференциации различных сексуальных конституций. Примечание. Неизбежное следствие из предыдущих рассуждений заключается в том, что каждому индивиду необходимо приписать оральную, анальную, уретральную и так далее эротику, и что конституция соответствующих им душевных комплексов не означает суждение о ненормальности или неврозе. Различия, отделяющие нормальное от ненормального, могут состоять только в относительной силе отдельных компонентов сексуального влечения и в их использовании в процессе развития. Пути взаимного влияния. Б. Оставляя фигуральный способ выражения, которого мы так долго придерживались, говоря об источниках сексуального возбуждения, мы можем прийти к предположению, что все соединительные пути, ведущие от других функций к сексуальности, должны быть проходными и в обратном направлении. Если, например, общее для обеих функций обладание зоной губ является причиной того, что при приеме пищи возникает сексуальное удовлетворение, то тот же самый момент позволяет нам понять нарушения, связанные с приемом пищи, когда нарушены эрогенные функции общей зоны. Если нам известно, что концентрация внимания способна вызывать сексуальные возбуждения, то напрашивается предположение, что воздействуя тем же путем, но только в обратном направлении, состояние сексуального возбуждения влияет на способность управлять вниманием. Значительная часть симптоматики неврозов, которые я вывожу из нарушений сексуальных процессов, выражается в нарушении других, несексуальных телесных функций. И это непонятное до сих пор влияние становится менее загадочным, если оно представляет собой лишь дополнение к тем влияниям, которые испытывает на себе производство сексуального возбуждения. Но те же пути, по которым сексуальные нарушения распространяются на прочие телесные функции, у здорового человека должны служить и другой важной функцией. Силы сексуального влечения должны привлекаться по ним для достижения других, несексуальных целей, то есть должна происходить сублимация сексуальности. В заключение необходимо признать, что об этих путях, несомненно имеющихся и, вероятно, проходимых в обоих направлениях, пока нам известно очень мало достоверного.